Канцелярия на основании указа 12 октября приговорила повесить преступников, но Сенат на том основании, что преступление было совершено до публикования указа, приговорил виновных к кнуту и определению в погребатели чумных. В то же время Орлов предложил, что умерших чумно провожают неосторожно, садятся в одни роспуски с телами, и потому объявить, что намеченные в такой неосторожности мужчины будут взяты в погребатели, а женщины в лазарет для ухаживания за больными. Для детей-сирот, остающихся после умерших от чумы, был учрежден приют под ведомством вице-президента мануфактур-коллегии Сукина. Но оказалось, что больше 100 детей поместить в этом доме нельзя, тогда как каждый почти день привозили сирот. Сенат приказал Сукину занять дом француза Леона, который отстранился для пикника на деньги составившегося для этого общества. Сенат объяснял свое распоряжение тем, что пропитание сирот установляется для общества, и по освобождении дома от сирот он возвратится для пикника. Мы видели, что Орлов уже распорядился покупкой в казну ремесленных произведений, чтобы дать пропитание работникам. 25 октября он сделал Сенату новое предложение. «Находится в городе немалое число таких людей, которые, не имея никакого рукомесла, питались прежде самыми черными или грубыми работами, а по настоящим обстоятельствам лишились и их. Чтобы доставить и этим людям благозаслуженное пропитание и истребить праздность всяких зол виновницу, для этого надобно: первое, окружающий Москву камер-коллежский вал увеличить, углубляя его ров, и к этой работе призываются все охочие люди из московских жителей. Второе. Платеж за работу будет производиться поденный: мужчине по 15, а женщине по 10 копеек на день. Третье. Кто придет со своим инструментом, тому прибавляется по 3 копейки на день. Четвертое. Главный надзор за эту работу будет иметь генерал-поручик-сенатор Алексей Петрович Мельгунов. Между тем, исследовалось дело о бунтовщиках, захваченных в Кремле. Следствие было поручено особой комиссии из духовных и светских лиц под председательством прокурора синодальной конторы Рожнова. 4 октября Рожнов представил Сенату, что показал на бывшего своего хозяина купца, который ему прежде мятежа за неделю или больше приказывал: «Если в городе забьют в набат, то он бы с дрекольем бежал в то место, в чем и хозяин признался». Рожнов спрашивал у Сената, не угодно ли будет мальчика освободить как малолетнего и показавшего правду. Сенат согласился. В приведенном письме к Бибикову от 20 октября Екатерина уже писала: «Следствие теперь идет, из коего ясно открылось, что ни главы, ни хвоста нету, в дело вовсе случайное». Этот взгляд на случайность события, разумеется, стал руководящим в Москве, когда 1 ноября Сенат стал слушать доклад Следственной комиссии. В докладе говорилось: «Из подсудимых не только те, кои в ответах своих показывали о повестках, чинимых им от полицейских служителей в самое время бывшего происшествия, дабы бежали в Кремль, а другие упоминали о том, что слышали прежде за несколько дней, что будут повестки, или если услышат набатный колокол или пушечный выстрел, тогда бежали в Кремль. Но от кого сие слышали, не показали, увещевания не подействовали, и больше не открылось, как только, приходя в уныние, крестились, а один малолетний обливался слезами. Следствие открыло убийц Амвросия, то были дворовый человек Раевского Василий Андреев, московский второй гильдии купец Иван Дмитриев, города Каширы, Пушкарской слободы, пахотный крестьянин Федот Парфенов. Убийцы были введены в Сенат. Причем Дмитриев от прежних своих показаний отрекся, сказал, что сделал их из страха. Главных зачинщиков впоследствии не отыскалось. В заседании 4 ноября, когда кто-то из сенаторов предложил, что о подсудимых, о которых обстоятельного следствия не произведено, надобно доследовать, то Орлов сказал: «Хотя по самой справедливости и должно стараться в изыскании истины доходить до самого источника, от чего преступление начало свое получило, дабы виноватые по существу их преступления наказаны были по точности их вин, приключений, от коих род человеческий подвергается гибели, нет ни времени, ни способов достигнуть до сего. А при всем том, теперь нужда настоит, чтоб преступники, кое обличены или признались, как наискорее по винам своим были наказаны. Хотя некоторые того и избегнут, но, как всегда, лучше виновного облегчить от наказания, нежели наказать невинного, то не соблаговолит ли собрание сей суд производить и виновных осуждать единственно уже по имеющимся ныне в деле окрестностям, обстоятельствам и доказательствам? Так как Сенат на основании полномочий, данных Орлову, соглашался всегда с его предложениями, то согласился и тут.